Воистину, лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. Самые обыкновенные на вид люди, застывшие в невероятных, немыслимых позах, молча демонстрировали беспредельную гибкость тела. Впрочем, они не демонстрировали. Каждый, не обращая внимания на соседей и случайных посетителей, занимался своим делом. Мне просто дано было увидеть мимолетную будничную сценку, сделать как бы моментальный снимок, подстеречь рядовой этап долгого неведомого пути. Но и этого оказалось достаточно, чтобы уверовать в безграничные возможности человеческого организма. Я не заметил ни тренеров, ни всеведущих гуру. Одни приходили и опускались на коврики, другие, закончив упражнение, вставали и уходили. В тишине, изредка нарушаемой потрескиванием суставов, не было слышно команд. Ничей посторонний шепот не вклинивался в слитный фон ритмичных вдохов и выдохов. Соответствующие асаны, видимо, были показаны и объяснены накануне. Изредка сверяясь с листком, люди отмечали выполненные упражнения и приступали к следующим. Деловито, просто, серьезно. У каждого было свое индивидуальное задание. Одни пришли в Кайвалетхаму, чтобы научиться правильно дышать и обрести власть над собственным телом, другие уповали на нечто большее, третьих привела сюда болезнь, с которой не могли совладать врачи. Таких было большинство. По-видимому, индейцы в числе пациентов находились и живущие в Бомбее европейцы, хорошо знали, чего можно, а чего нельзя ждать от йоги. Неизлечимо больных, готовых уверовать в любое чудо, здесь не встретишь. А если и забредет случайно такой горемыка, ему деликатно посоветуют не рисковать. Только заведомый шарлатан, вроде пресловутых филиппинских хирургов, проникающих в брюшную полость без скальпеля, способен пообещать загнанному в тупик, хватающемуся за любую соломинку человеку, полное исцеление от злокачественной опухоли или мозговой травмы. Институтом йоги руководят люди ответственные, доброжелательные и деловые. Курс обучения обходится довольно дешево. Специалистам, вновь прибегну к привычной терминологии, по йогической лечебной гимнастике в основном обращаются страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей всевозможными нервными расстройствами. И тут, по единодушному мнению специалистов, йога действительно помогает. Это тем более очевидно, что эксперимент, если можно так сказать, ставится в чистом виде, ибо йога отрицает любые медикаменты. Изощренная, до мелочей отработанная в течение 5000 лет система, по-видимому, обладает многими преимуществами по сравнению с обычной лечебной гимнастикой, физиотерапией и прочими, как бы вновь открытыми европейской наукой средствами внешнего воздействия на организм. Неудивительно, что рекомендации йоги вдумчиво и кропотливо изучают в научно-исследовательских учреждениях всего мира, в том числе и у нас. Такие работы ведутся в Москве и Ленинграде, Киеве и Алма-Ате, Баку и Кисловодске. Широкую известность снискала в частности отснятая на киевской студии научно-популярных фильмов лента с заманчивым названием «Индийские йоги. Кто они?». Название выбрано очень точное. В самом деле кто? Можем ли мы считать йогом генерального директора фирмы «Сумбраманья и сын», которого я застал в позе павлина, исцеляющий от язвы желудка? Или художника-модерниста Рамучавана, который посредством многократного повторения пащимасаны наладил себе кровообращение ног? По всей видимости, нет. Да они и сами не претендуют на сей высокий титул со столь расплывчатым статусом. Ни генеральный директор, у которого еще все впереди, ни художник, уже вернувший себе здоровье, но пожелавший продолжить изучение йоги. Конечная цель самадхи их не волнует. Образ жизни и, главное, работу менять они не собираются, хоть и вынуждены были следовать обязательным предписаниям руководителей. Вегетарианская пища, посты, отказ от алкоголя, табака, чая и кофе. Не так просто, конечно, для современного человека, но чего не сделаешь ради здоровья. Художник, правда, мог бы вернуться к старым привычкам. За исключением сигарет, он ежедневно выкуривал по 3 пачки, ему теперь все можно. Но он уже втянулся в йогу и не желает ее бросать. Проще окончательно отказаться от ликера, как именуют горячительные напитки, альтернатива жесткая, либо-либо.